Оксана Мистика, Савчеев во Христе братью, приветствую вас нынешним особым днем, днем соцветия, то есть соединение, празднование двух великих двунадесятых праздников. Года Господня в Иерусалим и Благовещение Пресвятые Богородицы. Приветствие Божией Матери, величание Господу, положенное в праздник года и Бога Иерусалим, уже выражают всю сущность этих праздников. Архангельский глаз, вопиенце чистое, радуйся благодатная, Господь с тобой. Величаем, величаем ты живота в тебе все, Осанна Вышний, и мы тебе вопием, благословен ли ты во имя Господне. Там архангельский глаз, а здесь человеческие возгласы. В этот день, всего за несколько дней до крестной Пасхи и его славного воскресения из мертвых, самовластного, воскрешались и в Ветхом Завете, в Новом Завете, но это в силу Божественной. А здесь сам Бог, который содержит в себе жизнь, я есть путь, истинная жизнь, восстал из мертвых и победил смерть. Эти дни, начиная с сегодняшнего дня, после праведных торжеств и вчерашнего богослужения вечернего, и сегодня в нашей святой обители совершалось три божественных литургии, потому что у нас один из храмов посвящен памяти Благовещения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы Преснодевы. Поэтому, помимо всеобщей радости, у нас она усугубляется тем, что один из храмов посвящен прославлению нынешнего праздника. Я только вам осмелюсь дополнить то, что было великою в эту субботу, воскрешение Лазаря. Вот как нас, святые отцы, направляют в наши умы и сердца. Мы только воспоминаем это событие, над кем совершено это было чудо и кто совершил его. А святитель Феофан Затворник говорит: «А вот что я вам предложил бы, кого в нас надо воскресить, это наш дух. Вот кто наш Лазарь на сегодняшний день в особенности. Вот этого Лазаря надо воздвигнуть из гроба и раскаяния. И поэтому и упоминает и две сестры его, Марта и Мария. Одна образец трудолюбия, а другая образец особой любви и преданности Господу Иисусу Христу. Поэтому уже начиная с минувшей субботы, прошедшей седмицы, уже ангел-хранитель напоминает нам не о том только историческом событии евангельской истории, а о нас самих. Я почему подчеркиваю, что все бедствия, свидетелями которого мы являемся, живут в настоящие дни, является не что иное, как умерщвление нашего духа. Тело, душа и дух. Посредница между душой и духом является телом и духом, является душа. Но главное – это дух. И мы всегда замечаем, и даже в обычной нашей повседневной жизни говорят то или иное дело, может быть, такое сравнение и далекое, но в жизни повседневно происходящее именно то, что человек сделал это с особым духом. Чего бы это ни касалось, кто бы это ни совершал, всегда легко ответить и по всем мире литературным источникам, и по всем другим материальным источникам культуры и знаний. Мы все видим, что там вложен дух. Там, где нет этого вложения духа, там тоже смердит уже четвертый день. Если бы не пришел Христос и прежде своего воскресения из мертвых не воскресил своего друга, как мы пели в Агаписте, радуйся, праведный Лазарь. Возлюбленный дружу Христом. Если бы Господь прежде прослезившись, и вот это прослезение тоже можно по-своему истолковать, что он увидел, что-то произошло с его другом, тогда оставил его дух. Вот, дорогие мои, особенно наблюдайте, чтобы произошли изменения в лучшую сторону, оздоровительную, спасительную, ведущий нас к жизни вечную, это Дух. Поэтому вот мы отпраздновали церковно и соответствующими вечерними, дневными песнопениями. И один из храмов тоже нашей святой древней обители посвящен памяти этого друга Господня. А вот пережили ли мы о том, что тоже шла речь, только об одном Лазаре и о великом чудотворце, Спасителе мира, Господе нашем Иисусе Христе. Значит, это как будто только нужно совершить было чудо. Оно являлось всевовсем. Оно многих привело к вере. Оно многих пришло последовать за Христом, хотя они потом быстро изменились благодаря своей немощи и благодаря своего непостоянства. Вот обязательно обратите внимание, чтобы предшествующий день, дню входа Господня в Иерусалим, это воскрешение Лазаря. Но в Лазаре у меня тоже есть, лежит во гробе нераскаяние. Это мой дух. И что бы ни писали, что бы ни говорили, что бы как бы ни излагали свои мысли и понимания, происходит все в мире, во Вселенной и в нашем Отечестве, в мире духовном и в мире гражданском, вследствие того, что Дух умер. А если не умер, то погружен в глубокий, непробудный сон. Поэтому мы возблагодарим Господа за великое чудо, совершенное над Лазарем, чтобы Он совершил и над каждым из нас. И, наверное, кто приступает к таинствам и покаянию святого причастия, он не может не почувствовать, что в эти священные минуты оживает его дух. И, видимо, приближается Господь и говорит Лазаре, гряди вон, дух этого человека, который пришел ко мне с покаянными слезами и глубоким раскаянием, оживотвори его, и тогда жизнь его пойдет по правильному пути, по стезям Спасителя, ведущих в жизнь вечную. Сегодня уже с вечера начинаются дни, каждый из них именуется великим. Великий понедельник, великий вторник, великая среда, великий четверг, великая пятница и великая преблагословенная суббота. Одно слово прилагательное к наименованию дней седмицы уже о многом нам напоминает. И поэтому дай Бог нам провести, начиная с сегодняшнего вечера, эти великие дни в меру наших сил и возможностей свято. Насколько возможно, потому что если мы не будем об этом думать и не будем полагать никакого начала, то все останется в состоянии таком, который будет нас не оживотворять, а мертвить. В среду на предстоящей седмице служба эти особые, даже и ветер будет читаться Святой Евангелие. Каждый эти дни до среды, с понедельника до среды учительно, будет совершаться три последних литургии прежде священных даров. И последняя будет в среду. В среду вечером по окончании вечернего богослужения, как и всегда ежегодно, будет совершаться освящение елея, или как мы в нашем русском устаречье называем соборование, потому что оно совершается не одним, как совершал в Дыме, хотя и теперь и дозволено, и было и прежде, и не только теперь, совершать одному священнослужителю, священнику, иерею. Но здесь совершается соборное по числу не менее семи, по числу апостольских и евангельских крещений. Поэтому кто не приступал к этому спасительному таинству, врачующий наши душевные телесные немощи, приступите обязательно. А в четверг, день установления таинства Святаго Пречистения, постарайтесь быть причастниками той или иной литургии, которых у нас будет совершаться две. В этот день обязательно, только если кто имеет особую важную причину, не приступить в этот день к таинству. Это день установления таинства Евхаристии или Святаго Пречистения. Кто не сможет в четверг, но сможет в среду вечером, можете приступить к великую преблагословенную субботу. Только вы можете даже и поставить там упрек. Какие же вы, батюшки, все думаете только о себе. Ведь вы же причащаетесь каждый раз за совершение Божьей литургии, а также и первый день Святой Пасхи. Мы не можем не причащаться, как совершители этого таинства, таинства Евхаристии. Поэтому мы и причащаемся, и ради великого праздника, и ради нашего священного долга. А вам бы от души мы советовали, чтобы спокойно, с чувством покаяния вам приступить или великий четверток ко святому причащению, последний раз в эту святую минуту, и Пятидесятницу, и Страстную Седмицу, или великую Преблагословенную Субботу. Но вы сами знаете, когда уже начиная с крестного хода поют «Воскресенье Твое, Христе Спаси», какое же тут покаяние? Время ли этому покаянию? И в отношении священнослужителей, которые тоже хочется присутствовать за той или иной службой и принять участие, они должны удовлетворять ваши просьбы. А нужно ли это? Удумайтесь. И уверен, нам мало целой Пятидесятницы. И Четыридесятницы минувшей, и вот этой предстоящей Страстной Седмицы в эти великие дни. Это не как какое-либо повеление, а как добрый пасхальский совет, чтобы вам в дни Пасхи уже время ликования. Я уже приступал к таинствам, Я уже врачевал свои ясно душевные интересы. Теперь я уже радуюсь. И мне так слово Иоанна Златоуста что проживает. Какого бы сейчас, кто бы ни прибыл, все приходите на пир духовный, который именно будет совершаться в эти священные минуты пасхальной заутренней и пасхальных литургий. А потом, в последующее время, мы будем причащать, не забудьте о том, что как-то принято, что на пасхальной неделе, в день праздника иконы Божьей живоносной истоки, всегда причащались дети. Я помню этого своих младенских лет. И вы постарайтесь в этот день на пасхальной неделе сподобились святого причащения прежде всего дети. А потом, в последующее время, будем приступать и мы, когда кого Господь призовет и благословит соединиться с Ним. Поэтому постарайтесь в эти вечерние богослужения постараться также, кто может, по мере силы возможности. Только не впадать в крайности. Одни говорят, у нас много неотложных дел, да и на самом деле. И мы не можем ничего сказать вопреки этому. И у нас также есть много достудел всяких. Но все-таки минуты уделять этому, чтобы мы чувствовали, что эти великие дни. И случайно же добавляется наименованию каждого дня слово «великий». Помоги, Господи, чтобы нам эти дни, за прошедшие возблагодарим, за минувшую Четыридесятницу, по уставу даже положено, пятницу вечером, днем по окончании литургии красный звон. Это знак благодарности Богу, что мы окончили Святую Четыридесятницу. Теперь мы приступаем уже к Страстной Седмице. За прошедшее поблагодарим, а на будущее просим божественной помощи и благословения. Причастников сегодняшнего дня поздравляем от всей души и всего сердца Свидящих святых, животворящих, престольных и смертных тайн. И едиными устами, единым сердцем воскликнем ему с чувства глубокой благодарности, словами, предваряющие благодарственной молитвой по святому посвящению.